теперь, через 10 лет, та же рука написала. Пышные юбки, алые губки, лихо тренькает рояль. Проституточки, голубки, ничего для вас не жаль. Все на месте, все за делом, и торгует всяк с собой. Проститутка статным телом, я талантом и душой. В этой книжечке, напечатанной в издании автора 1922 года, все стихи были необыкновенные. Они прежде всего были талантливы, но при этом они были так ужасны, что нельзя было не содрогнуться, читая их. В этой книжечке имелось одно стихотворение под названием «Моление о пище». Вот что было сказано в этом стихотворении. «Пищи сладкой, пищи вкусной даруй мне, судьба моя, и любой поступок гнусный совершу за пищу я. Сердце чистое нагажу, крылья мыслям остригу, совершу грабеж и кражу, пятки вылежу врагу». Эти строчки написаны с необыкновенной силой. Это смердяковское вдохновенное стихотворение почти гениально. Вместе с тем, история нашей литературы, должно быть, не знает сколько-нибудь равного цинизма, сколько-нибудь равного человеческого падения. Впрочем, это не было падением, смертью при жизни, распадом, тлением. Поэт по-прежнему оставался здоровым, цветущим, сильным. С необыкновенным рвением он стремился к радостям жизни. Но он не пожелал больше врать. Он перестал притворяться, перестал лепетать слова «ланиты», «девы», «перси». Он заменил эти слова иными, более близкими ему по духу. Он сбросил с себя всю мишуру, в которую он рядился до революции. Он стал таким, каким он и был на самом деле – голым, нищим, омерзительным. 7. Этот поэт Т. действительно стал нищим. Он избрал себе путь, который он заслуживал. Я увидел его однажды на углу Литейного. Он стоял с непокрытой головой, низко кланялся всем, кто проходил мимо. Он был красив, его сидеющая голова была почти великолепна. Он был похож на Иисуса Христа. И только внимательный глаз мог увидеть в его облике, в его лице нечто ужасное, отвратительное, харю, застывшей улыбочкой, человека, которому больше нечего терять. Мне почему-то было совестно подойти к нему, но он сам окликнул меня, окликнул громко, по фамилии. Смеясь и хихикая, он стал говорить, сколько он зарабатывает в день. О, это гораздо больше, чем заработок литератора. Нет, он не жалеет о переменах. Не все ли равно, как прожить в этом мире, прежде чем околеть? Я отдал поэту почти все, что было в моих карманах, и за это он хотел поцеловать мою руку. Я стал стыдить его за те унижения, которые он избрал для себя. Поэт усмехнулся. Унижение? Что это такое? Унизительно не жрать. Унизительно околеть раньше положенного срока. Все остальное не унизительно. Все остальное идет вровень с той реальной жизнью, которую судьба ему дала в обмен за прошлое. Через час я снова проходил по этой же улице. К моему удивлению, поэт по-прежнему стоял на углу и, кланяясь, просил милостыню. Оказывается, он даже не ушел, хотя я дал ему значительные деньги. Я и до сих пор не понимаю, почему он не ушел. Почему он не тотчас бросился в пивную, в ресторан, домой? Нет. Он продолжал стоять и кланяться. Должно быть, это его не угнетало. А может быть, даже доставляло интерес. Или не пришло еще время для его завтрака, и поэт для моциона остался на улице? Я встретил Т. год спустя. Он уже потерял человеческий облик, он был грязен, пьян, оборван. Космы седых волос торчали из-под шляпы. На его груди висела картонка с надписью «Подайте бывшему поэту». Хватая за руки прохожих и грубо бронясь, Т. требовал денег. Я не знаю его дальнейшей судьбы. Образ этого поэта, образ нищего, остался в моей памяти как самое ужасное видение из всего того, что я встретил в моей жизни. Я мог страшиться такой судьбы, мог страшиться таких чувств, такой поэзии, я мог страшиться образа нищего. 8. И вот, думая об этом несчастном поэте, я невольно стал вспоминать поэзию моего времени. Я вспомнил вдруг чувствительные и грустные романсы, какие пели тогда «О, это только сон», «Гори, гори, моя звезда», «Хризантемы в саду».